Змеиный питомник. В горах уезда Сышуй издавна уже существовал двор погружения в созерцание. Примечание. Двор погружения в созерцание. Имеется в виду буддийский храм созерцания, Чань. Конец примечания. Вокруг, на все четыре стороны, ни деревеньки, и людские следы вели сюда редко. В храме, как в гнезде, жил какой-то даос. Поговаривали, что внутри храма много больших змей, и путники старались обходить это место как можно дальше. Раз как-то молодой человек пришел в эти горы, чтобы расставить силки для соколов. Забрался он в горы очень глубоко и на ночь нигде не мог найти себе приюта. Но вот вдали он усмотрел Ланьжо и сейчас же устремился туда, ища ночлега. «Господин, послушайте!» — вскричал в испуге даос. «Зачем вы сюда пришли? Счастье ваше, что деточки вас не заметили!» Примечание. Деточки, то есть змеи. Конец примечания. Затем сейчас же усадил гостя и сварил ему кашу. Гость еще не кончил есть, как вползла огромная змея толщиной обхватов в 10. Подняв голову, она уставилась на гостя, и гневные глаза ее метали молнии. Гость был в ужасе. Даос ударил змею ладонью по лбу и крикнул «Вон!», и змея, опустив голову, поползла в восточную келью, причем долго велась, извивалась, прежде чем все тело ее, наконец, убралось. В келье она свернулась блюдом, и все пространство было ею занято целиком. Гость в сильном страхе трясся и трепетал. «Эту я выкормил сам», — говорил даос. «Если я здесь, то не беда. Горе вам было бы, если бы вы один ее повстречали». Только что гость уселся, как опять вползла змея, несколько меньше первой, обхватов так приблизительно на 5 на 6. Увидя гостя, она сейчас же остановилась, засверкала, заметала глазами, высунула язык, как и та первая. Даос опять прикрикнул на нее, и она точно так же убралась в ту же комнату. Однако там ей не было места, чтобы улечься, и целая половина ее стала виться по балкам. Штукатурка стены так и шуршала, осыпаясь под ее движениями. Ужас все более и более охватывал гостя, и он не спал всю ночь, поднялся пораньше и собрался уходить. Даос пошел его провожать. Выйдя за двери кельи, гость увидел змей на стенах, крыльцах, толщиной с чашку чайную или винную, которые то ползли, то лежали в бесконечном количестве. Увидя незнакомого человека, они приняли вид готовых его съесть. В ужасе гость шел, прижавшись к локтю даоса, который проводил его к выходу из ущелья, и пошел обратно.